353. Психическая энергия может указывать и качество пищи, и вред отравы. Истинно, сам человек носит в себе пробный камень. Успешно можно прилагать ту же энергию и для определения болезни. Особенно можно следить за колебаниями условий.